Сварог подвигал педалями и рычагом, оценивая натяжение тросов, сопротивление элеронов и киля. То, что он мгновенно осваивался с любым земным механизмом, еще не означало, что он сможет управлять самолетом, словно заправский ас. Оглянулся. Странная компания, за исключением Мары, взирала на него восхищенно и уважительно. Мара взирала на него нетерпеливо. «Неужели полетим?» — охнул Паколет. «Поползем», — хмыкнул Сварог. Встал, подошел к гнутой стеклянной стене, оглядел поле, соседний самолет, прикидывая, где у него бензобак, повернулся к Маре. «Сними любой пулемет с турели. Шек, доставай арбалет. Вам обоим предстоит цирковой номер». Он кратко объяснил им суть, задумчиво взглянул на бесчувственного полковника. «Если дома и не смахнут блестящему гвардейцу голову, карьера бесповоротно загублена. Следует причинить как можно меньше вреда тем, кто ни в чем не виноват». «Готово», — сказала Мара. «Этого выкидываем?» «Оставляем», — сказал Сварог. «Ну, по местам. Последний парад наступает. Приказ один. Держитесь за что попало. Вон, ручки повсюду понатыканы, наверняка для того и приспособлены». У ворот раздались выстрелы. Должно быть, явилась погоня, и ее увлеченно расстреливали. «Давай», — сказал Сварог Паколету, садясь за рычаги. Паколет с вдохновенным видом возложил ладони на скважину, и тут же звонко застреляли моторы. Сварог понемногу прибавлял газу, проверяя их на разных оборотах. Колыхнулись винты, превращаясь в туманные круги. Моторы следовало прогреть хоть немного, а это означало ждать. Темные фигурки забегали по гребню, замахали руками. Сварогу не хватило терпения. Самолет дрогнул, развернулся вправо. Трава полегла под тугой воздушной волной. Сварог сбросил обороты и остановил машину. Слева застрочил пулемет. Мара, высунув ствол в распахнутую дверцу, расстреливала шеренгу истребителей. Сварог видел, как из пробитых баков брызнули прозрачно-золотистые струйки бензина, как, оставляя за собой черную полосу дыма, пролетела в ту сторону зажигательная стрела и вспыхнуло яркое пламя. Он вновь подумал: «Ну, если это не переполох?» И самолет покатился по полю, набирая скорость. Сварог понимал, что уничтожить все истребители не удастся, но стараться следовало на совесть, напакостить сколько возможно. Слева брызнул бензин из железных бочек, сложенных штабелем. Оглянувшись и убедившись, что Мара уже захлопнула дверцу и никто не выпадет, Сварог решительно прибавил газу, нажал на педаль, ощутив себя на миг невесомым и от радости, и от того, что бомбардировщик, наконец, оторвался от земли. Часть вторая. Высокое искусство бегства. Глава первая. Паренек от сахи. Люди, бежавшие к ним от ворот, вдруг стали крохотными, с жуткой быстротой проваливаясь вниз вместе с землей и травой. Кажется, они стреляли на бегу. Ну да, их окутал пороховой дым. Мелькнули и исчезли башенки, увенчанные жестяными конями в облупившейся позолоте. Сады слились в пухлую зелено-желтую массу. Улицы стали узкими, дома крохотными, все казалось с высоты чистеньким и аккуратным, как будто там и в самом деле не было ни грязи, ни беспорядка. За спиной слышались оханья и виск, Сварог мог и ошибиться, но особенно звонко визжала в восторженном ужасе некая принцесса. Сделав широкий разворот, он вновь пролетел над ипподромом, дернул красную рукоятку, потом вторую, оглянулся, но различил лишь верхушки разрывов, бурых фонтанов вздыбленной земли и не смог определить, насколько удачно сбросил бомбы. Глянул на компас, поднял машину выше и вошел в разворот. Равена медленно уплывала назад, а с нею все связанные с этим прекрасным городом печали и тревоги, освобождая тем самым место для новых, что не замедлят явиться, да и наверняка нагрянули уже».